Дай Господи, а то ведь расхватает все. Народ нынче такой. Манберг с Киреевым вели свою очередную пикировку. Елена Александровна тщетно пыталась их разнять. Павел Георгиевич, Густав Евгеньевич, уговаривала она, вы остроумничаете, а мне скучно. Я убеждаю Павла Георгиевича подать прошение о зачислении в действующую армию. Здесь без него и один полицмейстер Сухов теперь управится. Если бы я сам был офицером, я это сделал бы немедленно. Вы забываете, так сказать, о значении жандармского корпуса, который сравнивать с полицией не так невозможно, злился Киреев, не находя, чем бы он мог сразить Манберга. Оберегать отечество от опасности изнутри не менее важно, чем от опасности, грозящей извне. И главное, для себя безопаснее, словно гвоздь заколотил Манберг. Трусом меня еще никто не называл, угрожающе сказал Киреев. Совершенно верно, подтвердил Манберг. Вы слышали, Елена Александровна, чтобы кто-нибудь называл Павла Георгиевича трусом? Что вы? Воскликнула Елена Александровна. Никогда. И я, конечно, на месте Павла Георгиевича пошла бы воевать. Это так интересно, побеждать японцев. Но, мне кажется, это очень трудно попасть на войну. Мой двоюродный брат, барон Бильдерлинг, занимает видное положение в русской армии, сказал Манберг. И я всегда могу быть полезен Павлу Георгиевичу. Киреев было вспыхнул опять, но сразу же смягчился. Принял от Елены Александровны стакан чаю и долго рассматривал его на свет, помешивая ложечкой. Это значило, что его осенила неожиданная мысль, которую он не знает, какие облечь слова. Манберга поманил к себе Баранов. «Верно, подданническую телеграмму государю-императору, составляемое письмо генерал-губернатору», — сказал он доверительно, выписывая пальцем какие-то буквы на скатерти. «Так, ежели тебе надо о чем?» Он многозначительно поднял указательный палец кверху. «Обдумай. Запишем. За Богом молитвы, за царем службы не пропадают. Понял?» «Спасибо, Роман Захарович. Безусловно, найдется. Давай, на завтра манифестацию городской управе объявим. Так ты всех своих рабочих выгони на нее. Да чтобы гладко все было. Горлодеров не надо». «Постараюсь, Роман Захарович». Когда Манберг вернулся на место, Киреев уже отточил свой ответ. «Это вы верно сказали насчет барона Бильдерлинга, Густав Евгеньевич. Что за вопрос?» «Да, это мой двоюродный брат». «А вы неужели и вправду серьезно решили, Павел Георгиевич?» «У меня есть племянник», чтобы не дать закончить Манбергу и не потерять приготовленную фразу, поспешил Киреев. «Поручиком в третьем сибирском корпусе служит. Вполне возможно, что корпус этот будет выдвинут на передовые позиции, и молодому офицеру, не имеющему так называемых отличий, крест он сразу получит». Безапелляционно перебил его Манберг. «Это я вам, Павел Георгиевич, гарантирую своим честным словом». Глава 22. Через любовь, ожидание, боль дается матери счастье иметь ребенка. Теплый вечер над цветущим лугом, где каждая травинка ласково гладит щеку, запыленные на дорогах и обрызганные ночной росой башмаки, розовая заря, встреченная на скамеечке у бог весь чьего дома, куда неведомо как забрели ноги, и ласковый один только в мире хороший такой голос любимого. День в заботах о доме, о муже, когда хочется сделать так много, а времени не хватает. И вечер над шитьем, когда глаза смыкаются от усталости, и пальцы сколоты иглой, когда смешного маленькая рубашечка еще не готова, и ночь, чуткая в своем ожидании, и радостное ощущение новой жизни, первые легкие толчки.